прошлом они заставляли меня тренироваться, и теперь я должен заставить их. Только когда они откроют свои райские дворцы, мои райские небеса станут полноценными. Его исконный дух оказался под сильным давлением южных небесных врат. Между тем его отражения прошли сквозь южные небесные врата остальных райских дворцов, рассыпаясь одно за другим. Цинь Му нахмурился. Он собирался открыть 14 райских дворцов и немедленно стать истинным богом, но это оказалось невероятно сложной задачей. Проблема состояла в том, что техники остальных дворцов были несовершенны, что усложняло проход через их врата. Он вздохнул и открыл глаза. «Тело тирана Цинь, я заметил, что твое совершенствование стало сильнее. Что случилось?» Цинь Му ответил горьким тоном. «Я стал богом». Ло Ушуан удивленно спросил. «Это ведь хорошо, почему ты нахмурился? Тебе всего лишь около 30 лет. Стать истинным богом в таком возрасте – это удивительное достижение. Кстати, небесная преподобная Сю застряла. Мне всего 2 года, а не 30. Небесная преподобная Сю застряла». Цинь Му подпрыгнул к мосту пустоты, тут же обрадовавшись. «Хорошо, теперь никто здесь мне не помешает. Это и вправду так, небесный преподобный Му». За его спиной раздался чей-то звонкий, холодный голос. Глава 965. Праведный человек. Цинь Му оглянулся, увидев, что к ним приближается Лянь Хуахунь. Должно быть, она следовала за ними, пока не нашла это место. Тем не менее, погода и небо золотой пустыни были непредсказуемыми, она была наполнена бесчисленными странностями. Должно быть, она наткнулась на множество препятствий, из-за чего пришла к месту последнего сбора мастеров создания на несколько дней позже них. Да, Цинь Му даже не пытался скромничать. Он отвел взгляд от Лянь Хуахунь и посмотрел на мост пустоты. Со спокойным выражением лица он продолжил. «Бэ великой пустоши больше не осталось никого, кто несет для меня угрозу. Ни ты, небесная императрица, ни госпожа Юань Му». Причина, по которой он отвел взгляд, состояла в том, что внешне она была похожа на небесную императрицу и госпожу Юань Му. У нее была тонкая талия и большая грудь, покачивающаяся при ходьбе. Это зрелище было слишком болезненным для него. «Неужели небесная императрица знает, что мне нравится?» Цинь Му был шокирован. «Она хорошо меня изучила и знает мои слабые места. Тем не менее, я о ней не знаю почти ничего». Тем не менее, он не знал, что небесная императрица превратилась в Лянь Хуахунь не для того, чтобы преследовать его. На самом деле она хотела воспользоваться привязанностью небесного преподобного Хаа к своей матери. По совпадению обстоятельств, его стандарты красоты оказались такими же, как у Цинь Му. Цинь Му подавил странные мысли в своей голове, продолжая смотреть на мост пустоты. Небесная преподобная Сю и вправду застряла. Несмотря на ее безграничную силу, она попала в опасность на краю моста пустоты. Мост пустоты состоял из разрозненных частей, повреждения со стороны великой пустоши были особо серьезными. Но если бы речь была лишь в разрушенной пустоте, то небесная преподобная Сю не попала бы в ловушку. Тем не менее, пустота также сжималась и трещала, время от времени вызывая странные взрывы. Казалось, будто пустота таким образом дышит. Тем не менее, между каждым ее вдохом и выдохом, снаружи моста пустоты, рождались и исчезали новые вселенные. Их существование напоминало вспышки света, которые тоже были невероятно мощными. Даже непревзойденному существу вроде небесной преподобной Сюй, с трудом давался каждый шаг. Она попала в опасность и не могла ни продвинуться вперед, ни отступить. Ее райские дворцы витали в воздухе и дрожали, так как были повреждены постапокалиптическим пейзажем на противоположной стороне моста, отчего ее совершенствование было не таким высоким, как раньше. Ее райские дворцы были открыты обычным путем, а не созданы воображением. Если бы они были воображены, то могли бы с легкостью восстановиться после повреждения. Это подарило бы ей шанс добраться на противоположную сторону моста. Цинь Му отвел взгляд и задумался. Небесная преподобная Сю не владеет техникой воображения. Это значит, что она не мастер создания, скрывшийся на райских небесах. Цинь Му предполагал, что она могла быть мастером создания. Обстоятельства смерти небесного преподобного Юня были загадочными. Тот был убит мастером создания, после чего проклят родовым проклятием. Когда Цинь Му помог Юнь Цзяньли снять это проклятие, он наткнулся на сознание этого мастера создания. Раньше он предполагал, что этим мастером создания был великий император. Несмотря на то, что его убили в области высшего сознания, его сознание осталось живым, а значит его нельзя было считать мертвецом. Было неизвестно, скрывался ли он на райских небесах под видом кого-то другого. Тем не менее, судя по том, в каком положении оказалась небесная преподобная Сю, попытавшись пересечь мост пустоты, она, скорее всего, не была великим императором. Если бы она им была, то смогла бы пересечь мост с помощью своего мощного сознания. Естественно, существовала возможность, что она не использует своей настоящей силы, чтобы не выдать себя. Лянь Хуахун взглянула на Лоу Шуэна, прежде чем перевести взгляд на небесную преподобную Сю и проговорить: «Лицемерка». Цинь Му слегка дрогнула и спросил: «Добрая младшая сестра, почему ты называешь небесную преподобную Сю лицемером?» «Добрая младшая сестра», Лянь Хуахун холодно фыркнула, прежде чем спокойно продолжить: «Тебе хватит смелости так меня называть, я отниму у тебя жизнь, и тебя никто не спасет». Она сделала небольшую паузу, прежде чем продолжить: «Настоящие способности небесной преподобной Сю не ограничены тем, что ты видишь. Тем не менее, она не смеет их использовать, чтобы не выдать себя. Она предпочла оказаться в такой опасной ситуации вместо того, чтобы продемонстрировать свою полную силу. Что это, если не лицемерие?» Цинь Му разразился смехом. «Разве императрица не ведет себя таким же образом? Если бы ты по-настоящему хотела от меня избавиться, то могла бы просто использовать свои настоящие способности, не оставляя мне никаких шансов. Тем не менее, ты стала ученицей небесного преподобного Хао, чтобы изучить 18 движений для убийства Му. Ты тоже лицемерка. Вы, 10 небесных преподобных, все лицемеры. Никто из вас не является праведным человеком. Праведные люди райских небес уже давно мертвы». Лянь Хуахунь улыбнулась, с любопытством спросив: «А небесный преподобный Му праведный человек?» Цинь Му отвел взгляд от ее груди и серьезно ответил: «Я один из немногих праведных людей райских небес». Говоря это, он не удержался и взглянул на грудь снова. Лянь Хуахунь приподняла свой воротник и ответила: «В техниках и божественных искусствах небесного преподобного Му много слабых мест. Каждое из 18 движений для убийства Му, которые я выучила у небесного преподобного Хо, нацелено на уникальный недостаток. Тебе будет сложно избежать смерти. Но если ты передашь мне труп моей сестры, я пощажу твою жизнь». Она тихо добавила: «Если ты останешься жив, то я получу с этого огромную пользу. Тем не менее, я все же хочу выколупать твои глаза. Они слишком бегают». Цинь Му силой мысли вытащил гроб госпожи Юань Му из своего межбровья, и тот с грохотом приземлился на землю. Он ответил: «Не то, чтобы я видел в нем какую-то ценность. Императрица может его забрать. Что касается моих глаз, то их ты тоже можешь выколупать. Мои техники создания позволят мне тут же их восстановить». Лянь Хуахунь растерялась. По пути сюда она рассмотрела огромное количество сценариев, в которых она убивала Цинь Му, представляла себе выражение неверия на его лице перед смертью и его последние слова. Тем не менее, она не предвидела, что он с такой легкостью достанет хрустальный гроб и отдаст его ей. Она подошла к гробу и протянула к нему, между тем прикрываясь от Цинь Му. Тем не менее, тот вел себя невероятно искренне и даже сделал несколько шагов назад. Ладонь Лянь Хуахунь осторожно потянулась к гробу, в то время как она не отводила взгляда от Цинь Му. Тот слегка улыбнулся: «Императрица, будь осторожна». Он как раз закончил говорить, когда пустота за спиной Лянь Хуахунь открылась и в ней появилась пропасть, из которой протянулась прекрасная белоснежная рука. Ее 5 пальцев были длинными и изящными. Они беззвучно надавили на затылок Лянь Хуахунь. Тем не менее, казалось, будто Лянь Хуахунь совершенно этого не замечает. Но в тот же миг, когда белая рука коснулась ее затылка, ее тело исчезло. Ладонь просвистела в воздухе и тут же отступила. Тем не менее, было уже слишком уже поздно. Лянь Хуахунь подлетела к бездне и ударила в нее ладонью. «Маленькая потаскушка, когда-то ты уже подкралась ко мне, думаешь, что тебе удалось бы сделать это снова?» В бездне раздался глухой звук, после чего из нее выпала Юнь Чусю, смеясь: «Старшая сестра учится на своих ошибках. Кажется, я научила тебя достаточно хорошо, и ты стала очень умной». Несмотря на то, что ее улыбка была прекрасна, как цветок, ее движения были невероятно злобными и безжалостными. Она освободила всю свою силу в первом же ударе. За ее спиной мгновенно появились бесчисленные райские дворцы, создавая удивительную картину. Лянь Хуахунь тоже задействовала всю свою силу, и 2 девушки начали носиться по жертвенному алтарю, предпринимая непредсказуемые шаги и сталкиваясь друг с другом, демонстрируя невообразимые способности. Бум! Зал мастеров создания испарился под воздействием их божественных искусств, но в следующий миг он вернулся на свое место. Несмотря на то, что божественные искусства Лянь Хуахунь и Юнь Чуцю были невероятно мощными и могли с легкостью сравнять это место с землей, все вокруг было создано воображением и возвращалось к своему прежнему виду сразу же после разрушения. Цинь Му наблюдал за их сражением, и спустя некоторое время покачал головой. Несмотря на то, что битва между Юнь Чусю и Лянь Хуахунь была напряженной, они использовали лишь способности оружия небесного преподобного Юя, отказываясь демонстрировать свои настоящие высшие искусства. Они не исполнили ни одной из своих техник, определенно волнуясь, что раскроют свои секреты. Кажется, битва сестер не станет более напряженной. Мне нет смысла продолжать делать вид, что я им подчиняюсь. Подумав об этом, он взмахнул рукой. Хрустальный гроб тут же поднялся в вертикальное положение и открылся, обнаруживая труп госпожи Юаньму. Цинь Му закрыл глаза, засыпая, и его сновидения тут же окутали хрустальный гроб. Сотни тысяч его крохотных клонов быстро выбежали из его ума, запрыгивая на тело госпожи Юаньму. Некоторые даже забрались в ее рукава и начали осматривать каждый ее уголок, изучая руны ее великого Дао. Заметив это, Юнь Чусю растерялась, и ее техника сразу же вышла из-под контроля. Лянь Хуахунь тут же воспользовалась этим, избивая ее до тех пор, пока она не начала блевать кровью, и не улетела прочь, пробивая несколько дворцов мастеров создания. Лянь Хуахунь собиралась продолжить свои атаки, когда Юнь Чусю поспешно прокричала: «Наши физические тела скрывают в себе великое Дао руин заката. Если он его изучит, то наши тайны будут раскрыты. Я не справлюсь с ним в одиночку, только сестра может убить его и вернуть мое физическое тело». Лянь Хуахунь усмехнулась. «После того, как я его убью, разве ты не воспользуешься шансом и не убьешь меня, чтобы вернуть свое тело? Сестра, мы с тобой родились из одних корней. Если великое Дао моего тела будет раскрыто, то и твое вместе с ним». По щекам Юнь Чусю потекли слезы, она с жалостью проговорила: «Мы с тобой умрем, и нас даже не похоронит. Разве я смогу убить тебя, если брошусь на тебя в лоб? Младшая сестра сумела убить тебя лишь благодаря тому, что подкралась. Теперь, когда ты на стороже, разве я в силах что-то сделать?» Она не могла сдержать слезы, которые до сих пор текли по ее щекам. Она не могла сдержать слезы. «Когда в руках сестры окажется мое физическое тело, ты станешь владельцем моей главной слабости. Я определенно буду вынуждена согласиться работать на тебя, будто лошадь, и стану твоей послушной рабыней. Я буду верной». Взглянув на нее, Лянь Хуахунь тут же подлетела в воздух и атаковала Цинь Му одним из божественных искусств для убийства Му. Несмотря на то, что глаза Цинь Му были закрыты, и он спал, его тело встало. Три его глаза не открывались, но его рука подняла меч. Лянь Хуахунь сразу же обнаружила недостаток в его технике меча, используя ее, чтобы атаковать слабое место Цинь Му. Тем не менее, ее движение, которое должно было убить Цинь Му, будто столкнулось с невидимым барьером, который не позволил его силе достичь цели. Лянь Хуахунь была ошеломлена и поспешно изменила свое божественное искусство, исполняя другое движение для убийства Му. Это движение возымело такой же эффект, как и предыдущее. Оно было остановлено задолго до того, как достигло тела Цинь Му. Лянь Хуахунь меняла движение одно за другим, тем не менее, ей все никак не удавалось совладать с Цинь Му. Не удержавшись, она панически прокричала: «Маленькая потаскуха, я его отвлекла, почему ты не придешь на помощь?» Юнь Чусю поспешно бросилась вперед, и обе сестры объединили свои усилия, кружась вокруг Цинь Му, будто две разноцветных бабочки. Божественные искусства, которые они исполняли, были невероятно мощными, но они все же не могли достичь Цинь Му. Ло Ушуан наблюдал за происходящим издали. Не удержавшись, он дрогнул. Совершенствовавшись и став богом, тело тирана Цинь стал невероятно сильным. Его сила настолько велика, что даже две сестры не могут его остановить. Цинь Му уже достиг области богов. Небесная императрица и ее сестра уступали ему всего лишь на одну область, но казалось, что разница между ними была будто между небом и землей. «Мы не можем ему противостоять, давайте сбежим». Юнь Чусю и Лянь Хуахунь начали отступать. За их спинами открылось две бездны, и они вот-вот должны были скрыться. В этот миг глаз в межбровье Цинь Му открылся, выстреливая двумя лучами ослепительного света. Юнь Чусю и Лянь Хуахун запрыгнули в бездны, но в последний миг лучи света вонзились в их тела, из неба начала литься кровь, две девушки исчезли. Глаз в межбровье Циньму моргнул, он внезапно протянул руки к двум струям крови, текущим с неба. Он схватил Лянь Хуахун и Юнь Чусю за шеи, вытаскивая их из пустоты, прежде чем бросить на землю. Глава 966. Соблазнение. Лянь Хуахун и Юнь Чусю были шокированы и растеряны. Несмотря на то, что они лишь на одну область отставали от Циньму, разница в их силе была слишком большой. Тела, в которых они сейчас находились, достигли области Божественного моста и еще не пересекли Южные Небесные Врата. Циньму уже был богом, что давало ему значительное преимущество. В прошлом они убили многих истинных богов, превосходящих их даже на две области, не говоря уже об одной. Лянь Хуахун, к примеру, убила учеников, которых небесный преподобный Ха отправил в Великую Пустошь, чтобы не позволить им раскрыть Циньму движение для убийства Му. Все они были истинными богами. Они были небесными преподобными, которые использовали тела Лянь Хуахун и Юнь Чусю, чтобы путешествовать по миру людей. Несмотря на это, боги, истинные боги, не могли убить этих клонов, так как те обладали безграничными знаниями и опытом. Тем не менее, перевес Циньму в одну область был просто несоизмеримым. Он возвышался в небе, в то время как они стояли на земле. Даже оставшиеся 18 движений для убийства Му не могли достичь цели и освободить свою силу. С тех пор, как Лянь Хуахун начала свою атаку и до того момента, как они были повержены, им не удалось нанести Циньму ни одного удара. Тот даже не пытался уклоняться или разрушить их техники. Он всего лишь освободил свою ци, формируя щит, который они не сумели пробить. После того, как Циньму бросил их на землю, он тут же закрыл свой третий глаз. Его сон продолжился, и крохотные существа непрерывно носились по теле госпожи Юаньму, измеряя его и записывая руны руин заката. Он запечатал совершенствование Лянь Хуахун и Юнь Чусю, отчего те лежали на земле, не в силах пошевелиться. Юнь Чусю прищурилась и внезапно проговорила: «Божественный нож Ло, чего ты стоишь? Разве ты не планируешь убить этого мятежника Циньму и помочь мне подняться?» Ло Ушуан сделал вид, что не слышит ее, но его сердце наполнилось волнением. Эти девушки были двумя из 10 небесных преподобных. Теперь, когда он открыто пошел против их приказа, его определенно сочтут предателем, и он не очистит свою репутацию до конца жизни. Интересно, что Циньму собирается делать с клонами небесной императрицы и госпожи Юаньму? Ло Ушуан волновался. У тела тирана Циня, кажется, двусмысленные мысли об этих девушках. Скорее всего, он пощадит их из-за их красоты. Только что он как-то странно на них посмотрел, но они должны умереть. В противном случае их истинные тела узнают обо всем, что случилось в Великой Пустоши. Великая Пустошь и райские небеса были разными мирами, и истинные тела небесной императрицы и госпожи Юаньму не знали о том, что происходит с Лянь Хуахун и Юнь Чусю. Тем не менее, как только они окажутся в одном мире, они сразу узнают о произошедшем. Если это произойдет, небесная императрица и госпожа Юаньму определенно не пощадят Циньму и Ло Ушуана, и попытаются уничтожить их любой ценой. Если тело тирана Цинь проявит к ним нежные чувства и не решится их убить, то я сам подниму свой нож и лишу их жизни. Лучи ножа засверкали в глазах Ло Ушуана. Юнь Чусю была невероятно красивой, и каждый ей взгляд, улыбка и действие очаровывали. Лянь Хуахун тоже обладала невообразимой красотой. Обычный мужчина был не в силах им противостоять. Было очевидно, что Циньму не сумеет избежать их влияния. Тем не менее, Ло Ушуан был не таким. Он был одержим ножами, в его глазах нож был самой красивой женщиной. До того, как его техника стала простой и праведной, она была крайне жестокая и соблюдала четкие правила. Только такое сильное сердце Дао, как у него, могло не обращать внимания на внешность этих двух девушек и не проявить к ним жалости. Циньму до сих пор спал, в то время как его крохотные клоны шумели, обмениваясь своими находками. Скорость, с которой они изучали физическое тело госпожи Юаньму, была невероятно высокой. Измерения, которые он делал, отличались от измерений секты Дао райских небес. Когда секта Дао изучала древних богов, она измеряла все руны их великого Дао и структуру их физических тел, записывая даже мельчайшие детали их великого Дао и раскрывая все их секреты. Циньму, в свою очередь, изучил лишь самые главные руны тела госпожи Юаньму. Этого ему было достаточно. Несмотря на то, что руны великого Дао Руин Заката сильно его интересовали, их глубокое изучение отняло бы у него слишком много времени. Делая это в одиночку, даже с помощью техники сна он потратил бы несколько тысяч лет. Цель Циньму состояла в том, чтобы воссоздать руины заката в своем божественном сокровище духовного эмбриона. Для этого хватало овладеть лишь основными рунами и понятиями руин заката. Естественно, если бы он изучил тело госпожи Юаньму и руны руин заката более подробно, то это бы значительно усилило его райский дворец руин заката. Поэтому он планировал позволить практикам божественных искусств вечного мира, а также богам и дьяволам, владеющим математикой, изучить тело госпожи Юаньму и великое Дао госпожи Юаньму. Спустя некоторое время Циньму проснулся, и мир сна исчез. Он снова спрятал хрустальный гроб госпожи Юаньму в третий глаз. Затем он взглянул на Юньчусю и Лянь Хуахунь. Соблазнительные девушки лежали на земле, не в силах пошевелиться. Лянь Хуахунь была крайне возмущена. Заметив его взгляд, она замерла, но все равно выглядела крайне привлекательно. Юньчусю, с другой стороны, была более открытой. Она нарочно принимала всевозможные соблазнительные позы, покусывая губу и хихикая. «Небесный преподобный Му, мы, две сестры, не можем пошевелиться. Что ты с нами будешь делать?» Сердце Циньму дрогнуло, и он засмеялся. «Небесная императрица и госпожа Юаньму очень хитры. Естественно, мне придется опрокинуть вас через колено и дать вам по задницам». Лянь Хуахунь ужасно побледнела в лице, в то время как Юньчусю начала хихикать, качаясь по земле. «Подойди, дай мне по заду». Она напоминала рыбу, выпрыгнувшую на берег, и вызывала у других непреодолимое желание броситься вперед, чтобы схватить ее. Несмотря на то, что Циньму знал, что это неуместно, у него возникло именно такое желание. Тем не менее, в его сердце было некоторое сомнение. «Мне нельзя отпускать небесную императрицу и госпожу Юаньму». Тем не менее, он колебался насчет того, чтобы их убивать. В этот миг в небе вспыхнул луч ножа, и Лоу Шуан разрубил Юньчусю надвое. Циньму был шокирован. В следующий миг Лоу Шуан снова взмахнул нож и пронзил тело Лянь Хуахунь. Вытирая кровь с лезвия, он проговорил с мрачным выражением лица. «Небесному преподобному Му нет даже 2 лет, но эти 2 дьяволицы осмеливаются пытаться его соблазнить. За это преступление они заслуживают 1000 смертей». Циньму уставился на трупы красавиц на земле, прежде чем повернуть свой дрожащий взгляд к Лоу Шуану. Тот равнодушно продолжил: «Сердце Дао Небесного Преподобного Му крайне устойчиво, ты определенно бы не поддался их влиянию. Мои действия были необязательными. Тем не менее, они осмелились тебя унизить, и я не удержался перед тем, чтобы достать свой нож и сохранить твою репутацию. Я прошу у Небесного Преподобного прощения». Циньму пробормотал: «Брат Ло, в этом не было необходимости. К тому же ты можешь называть меня владыкой культа Циньм. Ты прав, эти 2 дьяволицы пытались меня соблазнить. Я отлично владею техникой создания, и если склеить их тела обратно, то их можно будет воскресить». На лбу Лоу Шуана выступили зеленые вены, его единственная рука схватилась за рукоять ножа. Он напомнил: «Владыка культа Цинь, цель нашего путешествия состоит в том, чтобы пересечь мост пустоты, а не воскрешать 2 дьяволиц. Владыка культа Цинь, пожалуйста, поспеши и вообрази ковчег Парамиты». Заметив, что Лоу Шуан схватился за нож, Циньму рассмеялся. «Брат Ло, не волнуйся, я не настолько глупый, чтобы меня можно было соблазнить красотой. Я хотел воскресить их лишь для того, чтобы раскрыть их техники великих райских небес. У меня нет никаких других желаний. Но раз уж брат Ло относится ко мне с подозрением, то я воображу ковчег Парамиты, и мы покинем это место». Он снова взглянул на трупы 2 красавиц и вздохнул с сожалением. «И все же их можно воскресить с помощью техники создания. Как жаль, что этот упрямец, Лоу Шуан, такой злой». Лоу Шуан заметил его взгляд и тут же шагнул вперед, выбрасывая трупы девушек в пустоту. Циньму ушел прочь, ужасно помрачнев в лице и чувствуя себя крайне возмущенным. «Я не такой развратный человек, как древний небесный император. Какой смысл меня так охранять? У меня всего лишь доброе сердце, любящее красоту, как и у всех остальных. Даже если бы я их воскресил, у меня не было бы никаких плохих мыслей. В лучшем случае я лишь слегка бы с ними пофлиртовал». Тела Юньчусю и Лянь Хуахунь тут же перемололись ужасающей разрушительной силой моста пустоты. У него больше не вариантов, и он начал использовать руны руин заката, чтобы воссоздать их бездну в своем божественном эмбрионе. Его система совершенствования была уникальной. Традиционные божественные сокровища и райские дворцы были разделены слоями и находились друг над другом. В то же время у него было лишь одно божественное сокровище и 14 райских дворцов. Самым важным было то, что его райские дворцы находились внутри божественного сокровища духовного эмбриона, в отличие от остальных практиков, богов и дьяволов, чьи райские дворцы находились на небесах вверху. Таким образом, Циньму было намного легче вносить изменения в строение духовного эмбриона. Спустя некоторое время он сформировал бездну руин заката, которая превратилась в линию Тайцзи на диаграмме. Райская река стекала вдоль нее в Юду, лежащего на ее противоположной стороне. Несмотря на то, что бездна руин заката была очень грубой, она соединила Юду, Сюаньду и Юаньду, тут же давая Циньму чувство, что его жизненная ци становится неисчерпаемой. После создания руин заката и соединения трех миров, его совершенствование увеличилось не слишком сильно, но зато он мог намного быстрее задействовать свою жизненную ци и сознание. Таким образом, процесс воображения ковчега Парамиты намного упростился. Ему очень скоро удалось создать очертания ковчега Парамиты. Вот только для этого потребовалось огромное количество сознания. С его сегодняшним уровнем совершенствования Циньму пришлось потратить на это все свои силы. Циньму нахмурился. Пока его сознание восстанавливалось, он вошел в сон и использовал бесчисленное количество своих крохотных клонов, чтобы провести расчеты для объединения техник великого всеобъемлющего сознания и трех эликсиров тела тирана. Процесс объединения великого всеобъемлющего сознания тоже привел к гибели бесчисленного количества клонов Циньму. Картина была поистине ужасающей. Тем не менее, сутра безграничного бедствия была создана именно для того, чтобы позволить мастеру пережить бесчисленное количество неудач, прежде чем достичь успеха. Когда Циньму наконец объединил великое всеобъемлющее сознание с тремя эликсирами тела тирана и продолжил воображать ковчег Парамиты, прогресс стал намного быстрее. Ковчег Парамиты постепенно формировался в воздухе. Циньму восстанавливал свои силы несколько десятков раз, медленно дополняя конструкцию. Дни проходили один за другим. Раны Ло Ушуана полностью зажили, и он отправился на поиски Циньму, внезапно обнаруживая огромный корабль длиной в несколько десятков километров, созданный из сознания Циньму. Он вздрогнул от удивления. Ковчег Парамиты был воплощением всех знаний эпохи императора-основателя. Всего было построено два таких корабля. На одном летал император-основатель и сильные практики 33 небес райских небес императора-основателя, путешествуя в деревню Беззаботную. Второй ковчег Парамиты был создан Сокрайли южаним и расой богов небесных работ. Он собирался доставить его последних последователей в деревню Беззаботную, но враги атаковали ковчег, и тот был разрушен в великих руинах. Небесные преподобные райских небес тоже хотели починить ковчег, но его строение оказалось слишком сложным. Без чертежа у них не было шансов его воссоздать. Тем не менее, Циньму удалось создать новый ковчег Парамиты с помощью своего сознания. Даже если этот корабль был в бесчисленное количество раз меньше настоящего ковчега Парамиты, его вид все равно был великолепным. То, что это многокилометровое строение можно было создать с помощью сознания, было поистине невероятным. Наконец, Циньму создал последнюю деталь ковчега Парамиты. На его корпусе зажглась руна, вслед за которой засияли миллиарды других. Ковчег постепенно поднялся в воздух, напоминая остров в небе. «Маленький друг Цинь, теперь тебя можно назвать мастером создания», — в голове Циньму раздался восторженный голос Шуцзюня. В первобытной эпохе было не так уж много мастеров создания, способных создать столь сложное божественное оружие. Многие из нас превосходили тебя в достижениях сознания, но мало кому удалось бы вообразить что-то настолько сложное и большое. Твои способности уже превосходят твоих предшественников. Спасибо за твой комплимент, брат Дао Шуцзюнь. Циньму поднялся на борт огромного ковчега и подошел к мостику. Ло Ушуан пошел следом за ним. Циньму достал звездный компас, который достался ему от старейшины деревни. На его лице возникло странное выражение. Спустя некоторое время он провел по нему рукой. На компасе зажглись всевозможные изображения мечей, с грохотом разбиваясь. Печать старейшины деревни тут же рассеялась. Циньму собрался с мыслями и положил компас на его место на мостике. Огромный корабль с грохотом задрожал и медленно повернулся, начиная двигаться в сторону жертвенного алтаря моста пустоты. Деревня Беззаботная, Цинь Му посмотрел на мосту пустоты и улыбнулся. В его взгляде было много сложных эмоций. «Я иду». Глава 967. Один ковчег, трое небесных преподобных. Ковчег Парамиты двигался вдоль моста пустоты. Поверхность корабля была покрыта миллиардами рун. Каждый раз, когда он сталкивался с трещинами в пустоте, они зажигались и освобождали свою силу. Этот корабль был воплощением всех знаний эпохи императора-основателя. Вместе с картой, которая досталась императору-основателю от небесного преподобного Юня, он мог пересечь мост пустоты, что было невозможно даже для небесной преподобной Сю. Тем не менее, у Цинь Му все же были некоторые опасения. В конце концов, этот ковчег был создан его воображением, а не выкован руками бесчисленных богов и дьяволов. Когда речь шла о стабильности и прочности корабля и его рун, они уступали настоящему. «Надеюсь, мы сможем благополучно пересечь мост пустоты». Мост пустоты был разрушен в многих местах. Каждый раз, когда они подлетали к разрыву, пустота вокруг взрывалась. В этих местах рождались и погибали бесчисленные вселенные, уничтожающие руны на поверхности. Выражение Цинь Му резко изменилось. Он оглянулся и увидел, что ковчег преодолел только десятую часть пути. К противоположной стороне оставалось еще далеко. Ло Ушуан тоже изменился в лице. Мост пустоты оказался опаснее, чем он думал. Здешние взрывы были достаточно мощными для того, чтобы мгновенно испарить эксперта области непостижимого неба, вроде него. Тот факт, что ковчег Парамиты, созданный сознанием Цинь Му, смог дожить до этого момента, был удивительным. Тем не менее, ковчег начал получать серьезные повреждения. Казалось, что ему не удастся успешно добраться к противоположной стороне, и он даже не преодолеет половины пути. «Область божественного эмбриона, откройся!» Цинь Му тихо прокричал, и вокруг открылась область его божественного сокровища. Он стоял в ее центре, над его головой ярко сияли звезды. Его лицо возникло на каждой из звезд, и в небе возник небесный герцог, в то время как диаграмма Тайцзи превратилась в графа Земли. За его спиной выросло первобытное дерево, над которым тут же вспыхнули звезды. Среди них один за другим появились множественные древние боги. В четырех углах диаграммы Тайцзи поднялись четыре божества. У всех этих богов и дьяволов было лицо Цинь Му. Цинь Му знал, что у области духовного эмбриона есть серьезные недостатки, но у него не было выбора, кроме как использовать ее, чтобы компенсировать низкий уровень своего совершенствования. Цинь Му стоял в центре области духовного эмбриона, исполняя технику трех эликсиров тела тирана. Его жизненная ци и сознание быстро закружились в воздухе и на земле, будто драконы. Превратившись в лучи света, они соединили собой более 2000 древних богов. Они овладел великим всеобъемлющим сознанием великого императора. Несмотря на то, что ему досталась неполная версия техники, она включала в себя более 2000 древних богов и значительно превосходила современную систему древних богов. Жизненная ци и сознание соединили всех древних богов, образуя гигантскую систему древних богов в его духовном эмбрионе. Более 2000 древних богов одновременно задействовали свое сознание, восстанавливая повреждения ковчега Парамиты и позволяя ему продолжать пробивать бесчисленные слои пустоты, двигаясь к противоположной стороне моста. Ковчег Парамиты сильно трясло, древние боги в области духовного эмбриона Цинь Му тоже выглядели неустойчивыми. Когда Ло Ушуан это заметил, его сердце начало дрожать от ужаса. Одновременно управляя таким огромным количеством древних богов, я не могу следить за каждым из них достаточно тщательно, чтобы починить ковчег Парамиты. Как только Цинь Му об этом подумал, он закрыл глаза и уснул. Из его межбровья тут же вылетел огромный пузырь мира сна. Он становился все больше и больше, в конце концов поглощая собой всю область божественного сокровища. На лицах 2000 древних богов вокруг возникли едва заметные улыбки. Один за другим они уснули, создавая свои собственные пузыри. В результате во всех этих мирах появилось более 10 миллионов древних богов, использующих свое сознание для починки ковчега. Цинь Му создал двухслойное состояние сна, сон во сне. При этом, несмотря на то, что некоторые боги могли ошибаться, используя свое сознание, было намного больше тех, кто делал все верно. Поэтому шанс ошибки значительно снизился, гарантируя, что ковчег Парамиты будет непрерывно восстанавливаться. Ло Ушуан облегченно вздохнул. Посмотрев на Цинь Му, находящегося в области духовного эмбриона, он задумался. Интересно, сколько он протянет? Ковчег Парамиты продолжал двигаться вперед, несмотря на то, что руны на его корпусе непрерывно разрушались и восстанавливались, его состояние можно было назвать стабильным, если не учитывать тот факт, что скорость его движения постепенно снижалась. Когда гигантский корабль достиг середины моста, Ло Ушуан оглянулся. Жертвенный алтарь, от которого они отчалили, превратился в крохотное пятно на горизонте. Когда он посмотрел на противоположную сторону моста, то увидел бесчисленные яркие вспышки. Разглядеть можно было разве что небесную преподобную Сю, застрявшую в буре пустоты. Она боролась и барахталась, пытаясь освободиться и добраться к другой стороне моста пустоты. Ковчег Парамиты снова сильно задрожал. Ло Ушуан нахмурился и прокричал: «Владыка культа, пожалуйста, остановись. Твое сознание не успеет восстанавливаться, корабль». Так как Циньму находился в двойном сне, он не мог услышать слов Ло Ушуана. Тот начал паниковать. Он поспешно подошел к краю палубы и выглянул за борт. Руны на корпусе непрерывно рассыпались. Тем не менее, на их месте тут же появлялись новые руны. Скорость их появления каким-то чудом соответствовала скорости разрушения. «Владыка культа Цинь пока что держится, но боюсь, что это ненадолго». Ло Ушуан был ужасно взволнован. Он не мог разбудить Циньму, так как тот находился в двуслойном сне и не слышал его слов. Если Циньму не заметит, в каком опасном положении они находятся, и ничего не предпримет, ковчег Парамиты попросту рассыпется. В этот момент ковчег внезапно остановился, опираясь на один из сияющих осколков моста пустоты. Ло Ушуан был ошеломлен. Вокруг этой части моста Парамиты не было штормов, что значило, что они могут здесь немного подождать. Тем не менее, сияющий обломок напоминал безлюдный остров, вокруг которого не было совершенно ничего. Застрять здесь было не самой лучшей идеей. Мир сна Циньму рассеялся, и он проснулся. Его сознание было почти истощено, поэтому он должен был отдохнуть и прийти в себя. «Владыка культа, не напрягай себя слишком сильно. С этим кораблем мы можем покинуть великую пустошь и вернуться на райские небеса. Он достаточно силен, чтобы противостоять здешним опасностям», — предложил Ло Ушуан. «Твое сознание почти недостаточно сильно. Давай подождем, пока оно восстановится, прежде вернуться к мосту пустоты». Звучит разумно. Циньму исполнил технику трех эликсиров тела тирана и начал быстро восстанавливать свое сознание. Он рассмеялся. «Тем не менее, мы уже пересекли половину моста пустоты, к противоположной стороне осталось совсем немного. Мы должны попробовать еще». Ло Ушуан нахмурился. «Брат Ло, не волнуйся, я знаю, что делаю», — переполняясь уверенностью, улыбнулся Циньму. «Путь к противоположной стороне сложный, но двигаться в обратную сторону легко. Если мы не сможем двигаться вперед, то я тут же развернусь». Ло Ушуан все еще чувствовал беспокойство. Он всю жизнь считал Циньму своим главным противником и глубоко изучал его характер и привычки. Он знал, что этот парень был крайне упрям и волевой. Он беспокоился, что Циньму откажется разворачиваться и продолжит лететь вперед до тех пор, пока ковчег не разрушится и они не погибнут. Циньму немного отдохнул, прежде чем продолжить работу. Он создал область божественного сокровища и создал двойной сон, отправляя ковчег Парамиты в путь. Мост пустоты состоял из разделенных обломков. Каждый раз, когда он преодолевал большую пропасть, они останавливались на обломке, чтобы отдохнуть. Тем не менее, они не могли отдыхать слишком долго, так как обломки могли в любой миг разрушиться и восстановиться в другом месте. Это были самые опасные моменты путешествия. Если бы Циньму не восстанавливал ковчег Парамиты, тот мог разрушиться от одного лишь подобного взрыва. К счастью, Циньму был настороже. Он всегда успевал войти в сон до того, как обломок исчезал, избегая опасности. Они приближались к небесной преподобной Сю, застрявшей впереди. Они могли гордиться тем, что дожили до этого момента. В конце концов, небесная преподобная Сю открыла половину области райских небес и была одним из самых сильных небесных преподобных. Несмотря на то, что Циньму был обычным богом, он сумел добраться туда же, куда и она. Никто не поверил бы, если бы он рассказал о том, что здесь произошло. Ло Ушуан стоял на мосту ковчега, смотря на небесную преподобную Сю. Казалось, что она заметила их приближение и пыталась выбраться, чтобы приблизиться к кораблю. Ло Ушуан вздрогнул и тут же крепко сжал рукоять своего ножа из ци. Он думал: «Учитывая мои способности, не думаю, что мне удастся оттолкнуть небесную преподобную Сю своим ножом. Впрочем, я должен быть крайне смел, раз первая мысль, которая пришла мне в голову, это убить ее. На его лице возникло странное выражение. В прошлом при виде существа вроде небесной преподобной Сю, он сразу же решил бы поклониться. Это почти стало привычкой, глубоко засевшей в его сердце. Тем не менее, после того как он встретил Циньму, он больше не был таким покорным. Во время их путешествия по Великой Пустоши он даже атаковал видение небесного преподобного Хуна. Чем дольше он общался с Циньму, тем менее покорным становился. Он даже убил Лянь Хуа Хунь и Юнь Чусю. Учитывая то, что на самом деле они были небесной императрицей и госпожой Юаньму, они тоже могли быть частью десяти небесных преподобных. Теперь его смелость стала еще больше. Юнь Чусю и Лянь Хуа Хунь, в конце концов, были лишь клонами, в то время как небесная преподобная Сю была настоящей. В этот момент ковчег Парамиты задрожал. Обломок моста, к которому собирался причалить Циньму, внезапно исчез. Ло Ушуан почувствовал, как по его спине бегут мурашки, и растерялся. Было очевидно, что Циньму почти полностью истощил свое сознание, из-за чего и решил остановиться на сияющем обломке. Тем не менее, тот исчез, и у них не осталось места для отдыха. Учитывая количество сил, оставшиеся у них не было шансов добраться к следующему обломку. Развернуться уже невозможно. Ло Ушуан почувствовал себя в безнадежном положении. Увидев, что буря пустоты разрывает ковчег Парамиты на части, он пробормотал: «Мы обречены». Циньму продолжал спать. Древние боги мира сна одновременно прокричали: «Небесный преподобный Хо, где он?» Ло Ушуан дрогнул. Почему владыка культа Цинь зовет небесного преподобного Хо? Бесчисленные голоса древних богов слились в единый оглушительный поток. «Ты так долго сидел на ковчеге, сейчас самое время прийти на помощь». Сердце Ло Ушуана замерло, он начал отчаянно оглядываться по сторонам. Небесный преподобный Хо и вправду на борту ковчега, когда он успел сюда попасть? Ах, да, когда Юэтинга рисовал карту моста пустоты, его золотой дракон ее видел. А значит, он все это время знал о местонахождении моста. Он решил не показываться и скрывался от моих глаз. Моих сил не хватает, чтобы его найти. Он и вправду здесь? Размышляя об этом, он увидел силуэт небесного преподобного Хо, появляющийся в центре ковчега. Его испепеляющее пламя тут же сожгло пустоты вокруг, сопротивляясь буре. Несмотря на то, что небесный преподобный Хо сумел обмануть Ло Ушуана, ему не удалось скрыться от глаз Циньму. Так как ковчег был целиком построен из его сознания, прятаться на его борту было совершенно безнадежной затеей. «Небесный преподобный Му, даже моих способностей не хватит, чтобы продержаться долго», — прогремел голос небесного преподобного Хо. «Я постараюсь выиграть немного времени, чтобы позволить тебе восстановить часть своего сознания». Циньму немедленно покинул мир сна. Пока небесный преподобный Хо защищал ковчег Парамиты, он приложил все свои усилия для исполнения техники трех эликсиров тела тирана, чтобы как можно быстрее восстановиться. Вскоре небесный преподобный Хо хмыкнул, не в силах держаться. Циньму тут же перехватил инициативу и активировал свое сознание. Между тем, небесный преподобный Хо сел в позу лотоса, восстанавливая свое совершенствование. Они по очереди заменяли друг друга. Противоположная сторона моста пустоты была намного ближе, пятна света на берегу становились все больше. Рассмотрев их внимательнее, они обнаружили, что на самом деле это были огни трех домов в пустоте. Неужели здесь кто-то выжил? В сердце Циньму возникло странное чувство. Внезапно на носу ковчега вспыхнул яркий свет. Небесная преподобная Сю споткнулась, падая на борт. Ло Ушуан тут же достал свой нож и атаковал женщину. В ее глазах вспыхнул холодный блеск. Тем не менее, Циньму поспешно протянул руку, останавливая Ло Ушуана, прежде чем покачать головой. «Раз уж ей удалось забраться на борт, теперь она одна из нас. Мы все в одинаковом положении. У нас общая проблема. Небесная преподобная Сю, ты еще помнишь Ах Чоу?» Небесная преподобная Сю была слегка ошеломлена. Циньму улыбнулся, его взгляд упал на пару изогнутых рогов на ее голове. Он достал огромный котел, из него вылетели бесчисленные лица, начиная расслабленно витать вокруг Циньму. Затем они повернулись к нему и прокричали: «Ах Чоу!» Выражение небесной преподобной Сю резко изменилось, она прокричала: «Ты!» Глава 968. Габдый брат. Котел резни. Ах Чоу. Перевоплощение графа земли. Эти события были отбиты в памяти котла резни этот. Циньму пережил их от лица графа земли, увидев сложную историю тех времен. Он стал Ах Чоу, на плече которого сидела девушка с рогами, который таскал тяжелую цепь великого Дао по Юду, и кто едва не уничтожил райские небеса, накрывая их тьмой. Из-за того, что эти воспоминания отбились в котле резни, Циньму сумел их пережить, будто и сам был Ах Чоу. Поэтому у него было четкое понимание тех событий. Небесная преподобная Сю посмотрела на котел резни, и в ее голове хлынули смутные воспоминания. Вскоре ее выражение вернулось в порядок, и она бросила холодный взгляд на Циньму. Небесный преподобный Му, небесный преподобный Хо, нас троих должно хватить, чтобы пересечь мост пустоты и добраться к противоположному берегу. Она не обращала внимания на котел резни и посмотрела на небесного преподобного Хо, защищающего ковчег Парамиты, прежде чем предложить: «Если мы будем работать сообща, то загадка деревни Беззаботной будет раскрыта». Небесный преподобный Хо ответил: «Я собирался с тобой сотрудничать, но ты отказалась». Небесная преподобная Сю уставилась на Циньму и спросила: «А ты, небесный преподобный Му?» Тот спрятал котел резни и улыбнулся: «Я уже давно собирался найти деревню Беззаботную». Небесная преподобная Сю кивнула. Она ступила на мост пустоты в одиночку, из-за чего была тяжело ранена. Поэтому она уселась, чтобы немного восстановить свои силы. Циньму нахмурился. Поведение небесной преподобной Сю показалось ему подозрительным. По логике она должна была узнать котел резни. Тем не менее, судя по ее реакции, она просто знала этот артефакт, но он не вызвал у нее никаких эмоций. Неужели небесная преподобная Сю такая же, как потомственный король драконов? Несмотря на то, что последний, сын небесного герцога, он хочет занять место своего отца. Может быть, у небесной преподобной Сю такая же цель? Она хочет заменить графа Земли? Небесная преподобная Сю была дочерью Ах Чоу, перевоплощение графа Земли, попавшего в руки небесного императора. Она стала слабым местом графа Земли, и небесный император использовал ее в качестве заложницы, чтобы манипулировать графом Земли. Циньму ничего не знал о том, что случилось с ней позже, и о том, чему она успела научиться с тех пор. В то время небесная преподобная Сю была лишь маленькой новорожденной девочкой и напоминала чистый лист. Ее взгляды на добро и зло формировались уже на райских небесах. То, кем она стала, зависело от событий на райских небесах. Небесный преподобный Хо предупреждал, что я должен быть с ней острожен, а значит, мне и вправду стоит так поступить, подумал он. С небесной преподобной Сю, небесным преподобным Хо и ковчегом Парамиты путешествие стало намного более спокойным. В конце концов, они достигли трех домов на краю моста. Циньму достал звездный компас и спрыгнул с ковчега, двигаясь к домам вместе с Лоу Шуанем. Небесный преподобный Хо и небесная преподобная Сю тоже спустились. Как только они приземлились на землю, ковчег Парамиты тут же развалился, превращаясь в сознание, тут же рассосавшееся в пустоте. Три дома были освещены ярким светом. Несмотря на то, что они находились в пустоте, буря пустоты их не повреждала. Они были настолько устойчивыми, что даже их фонари не колебались, что было поистине удивительным. То, что такие создания, как небесный преподобный Хо и небесная преподобная Сю, не могли пересечь мост, полагаясь на свои силы, в то время как крохотное здание спокойно висело в этом месте, совершенно напострадав, было поразительным. Небесный преподобный Хо и небесная преподобная Сю переглянулись и вошли в центральный дом. Сердце Циньму дрогнуло. Он решил не идти следом за ними, и вместо этого пытался почувствовать присутствие Цинь Фэнцина. Они были связаны кровью и плотью, и однажды разделяли на двоих одну душу, так что между ними существовала удивительная связь. Он не сумел почувствовать Цинь Фэнцина в великой пустоши, из чего сделал вывод, что деревня Беззаботная находилась в каком-то другом месте. Тем не менее, оказавшись здесь и попытавшись найти брата, он сразу же получил ответ. В его божественном сокровище внезапно появился свет в форме крыльев бабочки, постепенно становясь все больше и больше. Вскоре он разделился надвое, открывая огромный глаз, окутанный дьявольской аурой. Оглянувшись по сторонам, он уставился на исконный дух Циньму, прежде чем спросить: «Плохой брат, что ты здесь делаешь?» Вскоре в его божественном сокровище появилось еще два глаза, вслед за которыми показалось пухлое лицо Цинь Фэнцина и его тело. Видение Цинь Фэнцина уселось во тьме, скрестив руки на груди. Его радость куда-то внезапно исчезла, и он, отвернув голову, спрашивая холодным тоном: «Почему ты здесь? Неужели ты думаешь, что я тебя простил тебя лишь из-за того, что прошло много времени? Ты выковырил меня из своего тела и выкинул в Юду, и даже отдал мне мою душу. Ты заставил меня очень долго плакать. Теперь моя жизнь чудесна. Я каждый день сражаюсь и поедаю богов и дьяволов. Не сомневайся, тебе не удастся успокоить мою обиду». Цинь Му поднял голову и улыбнулся. «Брат, я соскучился по тебе». Цинь Фэнцин улыбнулся, повернулся к нему и проговорил. «Я тоже по тебе скучал. Ты в деревне Беззаботной? Где именно? Я тебя найду». Цинь Му рассказал ему о своем местоположении. «Я просто хотел проверить, нет ли тебя в деревне Беззаботной. Сейчас со мной два небесных преподобных. Я не поведу их в деревню. Я должен прийти туда один». Цинь Фэнцин ответил разочарованным тоном. «Ты говорил о трех домах, они очень опасны. Это ловушки, оставленные большими парнями. Не входи внутрь». Цинь Му ошеломленно спросил. «Эти три дома – ловушки, оставленные мастерами создания?» Он не мог не вздрогнуть. Мастера создания создали ловушки на противоположной сторону моста пустоты. Те, кому едва удалось выжить, пересекая его, определенно вошли бы внутрь после путешествия. Оказавшись внутри, они попадали в ловушку, не имея возможности это предотвратить. Если Цинь Му не был бы осторожен и не решил для начала связаться с Цинь Фэнцином, то тоже вошел бы внутрь. Они мастера создания. Цинь Фэнцин был ошеломлен. Почесав голову, он проговорил. «Они крайне вкусные. Большие парни очень плохи. Они атакуют нас каждый день. В результате деревня Беззаботная совершенно не беззаботная. Мы каждый день должны сражаться, из-за чего теряем много людей. Зато еда здесь довольно хорошая». В этот момент дом перед Цинь Му ужасно задрожал, и из него вылетела невероятно опасная аура. Очевидно, небесная преподобная Сю и небесный преподобный Хо столкнулись с опасностью и были вынуждены сражаться. Вот только Цинь Му не знал, с кем именно. Их сила была невероятной. Даже древние боги вроде Матери Земли, Графа Земли и Небесного Герцога могли оказаться не в силах их одолеть. Тем не менее, их противники были сильными и ужасными, и сумели заблокировать их атаки. Ло Ушуан, стоящий возле Цинь Му, был шокирован и поспешно бросился в дом, когда Цинь Му его остановил, давая понять, что нельзя поступать опрометчиво. Цинь Фэнцин объяснил, оттуда трудно выбраться, когда застрял. Я слышал, что наш предок тоже когда-то туда забрел и сумел выбраться лишь спустя много лет. Мастера создания очень хитры, но зато они вкусны. Его речь была бессвязной, а мысли терялись. Но, к счастью, у него с Цинь Му были одни родители, и мысли Цинь Му были такими же, отчего тот с легкостью его понимал. «Как мне тогда найти деревню Беззаботную?» — спросил Цинь Му. «Там три дома», — продолжил Цинь Фэнцин. «Дом в центре ведет к деревне Беззаботной». Цинь Му был сбит с толку. «Дом в центре вел к деревне Беззаботной, небесная преподобная Сю и небесный преподобный Хо уже вошли в тот дом. Так почему они до сих пор не нашли деревню Беззаботную? Почему вместо этого они столкнулись с врагами?» «Не входи пока, закрой дверь», — ответил Цинь Фэнцин. «Когда наши родители были здесь, они закрывали и открывали дверь несколько раз, прежде чем попасть в деревню Беззаботную. Я не знаю деталей. Дай мне минутку, я спрошу у них». Его силуэт исчез. Должно быть, он отправился искать Цинь Ханчжиня и его жену. Цинь Му стоял перед дверью, заглядывая внутрь. Свет в доме был ярким, тем не менее, он так и не увидел двух небесных преподобных, и лишь слышал звуки столкновений божественных искусств. Цинь Му внимательно осмотрелся. Свет, вероятно, был создан воображением, и висел посреди дома, будто крохотное солнце. Напротив двери находилась стена с росписью. Кроме того, в доме находился стол с крохотным деревом. Картина на стене привлекла внимание Цинь Му. Внимательно ее осмотрев, он обнаружил, что это был не рисунок, а настоящий мир. Мастера создания были не слишком хороши в искусствах, и в большинстве случаев они полагались на воображение. Тем не менее, рисунок на стене был невероятно реалистичным. На нем были изображены бесчисленные люди и звери. Это определенно был не рисунок, а мир, созданный воображением. Мир на стене был поистине огромен. Небесная преподобная Сю и небесный преподобный Хо, вероятно, вошли внутрь него и столкнулись там с опасностью. «Плохой брат», — мне ответили. Видение Цинь Фэнцина вернулось в его божественное сокровище духовного эмбриона. «Нужно открывать и закрывать не дверь одного дома, а все двери домов в определенном порядке. В центральном доме есть картина», — Цинь Му кивнул. «Не входи в нее. Внутри нее кроется мир перевоплощения. Оказавшись внутри, ты перевоплотишься и не сможешь никого узнать, отчего начнешь убивать своих собственных людей». Цинь Фэнцину, казалось, что-то подсказали, после чего он продолжил. «Иди в левый дом и посмотри, если ли в ней стол и подсвечник. Циньму отправился к дому слева, осмотрел его и ответил: «Там есть только кровать и меч». Цинь Фэнцин дал ему указание: «Закрывай и открывай дверь до тех пор, пока не увидишь внутри стол и подсвечник». Циньму закрыл и открыл дверь, а слечиво заглянул внутрь. На его лице возникло ошеломленное выражение. Картина в доме резко изменилась, в ней появилось небо первобытного царства. За дверью находилось первобытное дерево, украшенное слоями дворцов. Их охраняло множество богов. Увидев, что дверь внезапно открылась, они шокированно завопили и поспешно мобилизовали свои божественные армии. Циньму поспешно закрыл дверь и открыл ее снова. Перед ним возник гигантский глаз, пылающий дьявольским огнем. Глаз повернулся и уставился на Циньму. Из дворца внутри него вышел граф земли, озадаченно смотря на Циньму. Циньму закрыл дверь и снова открыл ее, увидев перед собой дворец и несколько озер, в которых купались и играли друг с другом красивые голые девушки. «За нами кто-то подглядывает». Девушки закричали, схватили свою одежду и убежали прочь. «За нами подглядывает небесный преподобный Му. Вот мерзавец. Разве он не знает, что это дворец наложниц небесного императора? Как он смеет подглядывать, как мы купаемся? Доложите об этом небесному императору и казните его не с цени казни бога». Цинь Му покраснел, в его голове до сих пор мелькали силуэты девушек. Он поспешно закрыл дверь и открыл ее снова. Мир перед ним вновь изменился. В нем появился тысячекилометровый зеленый дракон, овившийся вокруг величественной горы. Закрыв глаза, он острил зубы о вершину горы. Казалось, будто дракон что-то почувствовал, и шокированно открыл глаза. К счастью, к тому времени Циньму уже закрыл дверь. Эта дверь странная. Как она может вести к такому количеству различных мест? Я только что увидел великого императора Цинлуна. Так, Циньму открыл дверь, и перед ним наконец появился стол и подсвечник. Голос Цинь Фэнцина прозвучал снова, продолжая: «Отправляйся к правому дому и открывая и закрывая дверь до тех пор, пока не увидишь в нем лотос». Циньму подошел к нужному дому, и когда он открыл его дверь, раздались крики. Небесный преподобный Му решил поглазеть, как купается небесная императрица. Вон он, впереди. Циньму сразу же увидел, как к нему в ярости бросились бесчисленные красиво одетые девушки, и поспешно закрыл глаза, думая: «Как я снова попал в дворец наложниц небесного императора». Глава 969. Деревня беззаботная в пустоте. Циньму снова открыл дверь дома справа. Картина перед ним изменилась и стала абсолютно черной, он ничего не видел. Внезапно темнота распахнулась, и в доме показался гигантский глаз. Циньму поспешно закрыл дверь. Его сердце дрогнуло. Открывать двери домов на краю моста пустоты очень весело. Каждый раз, когда я это делаю, мне становится страшно. Он снова открыл дверь, и за ней показалась черная дыра. Вздрогнув от ужаса, он поспешно ее закрыл. Циньму повторил это несколько раз, прежде чем наконец увидеть перед собой комнату с лотосом. Цинь Фэнцину снова что-то подсказали. Он явно следовал инструкциям, повторяя: «Теперь два раза левую, раз правую, пять раз центральную, трижды правую, раз центральную, дважды правую, четыре раза левую, семь раз центральную». Казалось, будто он называл какой-то особенный пароль. Циньму внимательно запоминал. Если это и вправду был порядок открытия дверей, то становилось понятно, как никто еще не нашел деревню беззаботную. Обычные люди входили в дверь, они рассматривали ее. Войдя в нее, они попали бы в ловушку мастеров создания, как и небесный преподобный Хо и небесная преподобная Сю. Даже если бы им удалось бежать, они все равно не нашли бы порядка открытия двери. Даже более важным было то, что двери нужно было открывать и закрывать много раз, что требовало бесчисленного количества экспериментов. К тому же, после открытия двери за ней появлялось невероятно опасное место. Дворец наложниц небесного императора, граф земли у первобытного дерева и остальные могли с легкостью стать местом смерти любого неосторожного. Конечно, когда мастера создания создавали это странное место и три дома, мать земли еще была жива. Теперь, когда она была мертва, за дверью скрывалось лишь несколько богов, так что попасть в первобытное царство уже было не так опасно, как раньше. Быстро разгадать секрет дверей было почти невозможно. Существовал большой шанс того, что человек, попытавшийся это сделать, погибнет от опасности за дверью. Мастера создания очень сильны. Как небесному императору удалось раскрыть секрет открытия дверей? Циньму некоторое время размышлял, и у него появилась версия. Карта, которую оставил небесный преподобный Юй, вероятно, содержала в себе секрет открытия двери. Небесный преподобный Юний и мастера создания Великой Пустоши работали вместе, чтобы создать ловушку для Великого Императора, что свидетельствовало о том, что между ними были довольно хорошие отношения. Вполне вероятно, что когда мастера создания покинули Великую Пустошь, они рассказали ему секрет открытия двери. Цин Фэнцин повторил порядок открытия двери, напомнив: «Ты должен хорошо запомнить порядок, иначе тебе не удастся попасть в деревню беззаботную. Мама и папа сказали, что уже подготовили лодку, чтобы тебя подобрать». Цин Му кивнул. Видение Цин Фэнцина рассеялось, его голос становился все дальше и дальше. «Помни, никуда не уходи, несмотря на то, что мастера создания вкусны, они очень жестоки». Его видение исчезло, и Цин Му вздохнул. Подойдя к левому дому, он проговорил: «Брат Ло, смотри». Без малейших сомнений Ло Ушуан двинулся вперед. Цин Му открыл дверь, и за ней появилось первобытное дерево, возвышающееся над первобытным царством. Боги, охраняющие крону дерева, тут же схватились за свое божественное оружие и бросились в их сторону, сотрясая небо своими криками. Цин Му толкнул Ло Ушуана внутрь, улыбаясь: «Брат Ло, возвращайся в первобытное царство, я найду тебя немного позже». После пинка Ло Ушуан оказался в первобытном царстве. Увидев тысячи богов, мчащихся ему навстречу, он почувствовал мороз по коже. Он начал ругаться, но когда оглянулся, то обнаружил, что дверь уже закрылась. У него не осталось другого выбора, кроме как вступить с ними в бой. Он думал: «Это земля небесного преподобного, на земле первобытного царства теперь находится райский дворец. Если я убью здешних богов, то определенно оскорблю того небесного преподобного. Из 10 небесных преподобных, я уже поссорился с небесной императрицей, госпожой Юаньму и небесной преподобной Сю. Небесный преподобный Хо тоже не отпустит меня просто так. Я оскорбил 4 небесных преподобных, так что хуже уже не будет». Его жизненная ци вскипела и превратилась в божественный нож, начавший безжалостно убивать богов, охраняющих райский дворец. Ло Ушуан думал: «Если не убить их, выбраться отсюда будет крайне сложно. Кажется, брат Ло меня обругал». Цин Му снова открыл дверь, прежде чем отправиться к дому справа и открыть его дверь один раз. Затем он отправился к дому в центре, думая: «Этот парень оскорбил слишком много небесных преподобных и услышал слишком много секретов. Почти все небесные преподобных райских небес с ним в ссоре. Теперь он осмелился оскорбить даже меня». Дело было не в том, что он не доверял Ло Ушуану, а в том, что деревня беззаботная была для него слишком важной. Чем меньше людей о ней знало, тем лучше, поэтому он решил отправить его подальше. Он открывал и закрывал двери в соответствии с инструкциями Цин Фэнцина. Спустя некоторое время он закончил и подошел к центральному дому, с нетерпением открыв его дверь.